Глава 3. Подготовка. Путешествие начинается. «Поверни его на бок и подставь таз!» – крикнула медсестра санитару. «У него рвота!» Отделение скорой помощи было переполнено, как часто бывает вечером в пятницу. А в этот день ситуация еще усугублялась полнолунием. Хотя врачи не верят в астрологию и вообще всякую там метафизику, в большинстве отделений скорой помощи во время полнолуния требуется больше дежурных сотрудников. И еще в полнолуние нередко возникают ситуации, каких не бывает в другое время. Отдав распоряжение, медсестра побежала к другому тяжелому пациенту. «Он очнулся?» – спросил сосед Майкла, приехавший в больницу вместе с ним. Санитар в белом халате склонился над Томасом, вглядываясь в его зрачки. «Да, приходит в себя», – ответил он. «Когда можно будет с ним разговаривать, скажите, чтобы ни в коем случае не вставал. Ему на голову пришлось наложить несколько швов. Кроме того, некоторое время будет сильно болеть челюсть. На снимке видна трещина. Еще чуть-чуть, и был бы перелом. Хорошо, что мы успели вправить вывих, пока он был без сознания». Санитар вышел из бокса, в котором лежал Майкл, и задернул занавеску. Майкл остался наедине с соседом. Им было хорошо слышно, что происходит в смежных боксах. Сосед уже знал, что слева от них находится женщина с ножевым ранением, а справа пожилой мужчина с одышкой и онемением руки. Они поступили почти одновременно с Майклом часа полтора назад. Майкл открыл глаза и почувствовал сильную боль в нижней челюсти. Он сразу же понял, что очнулся. «Вот и все. Закончились ангельские сны», – подумал он. Реальность постепенно наполнялась болью и другими неприятными обстоятельствами. Майкл поморщился от яркого стерильного света флуоресцентных ламп и закрыл глаза. Было прохладно, и Майкл захотел укрыться. Однако одеяла не было. «Ты был в отключке, дружище», – сказал сосед, немного смущенный тем, что даже не знает имени спасенного. «Тебе заштопали башку и вправили челюсть, так что не пытайся говорить». Майкл с благодарностью посмотрел на склонившегося над ним человека и, наконец, узнал его. Мужчина, живущий в соседней квартире. Спаситель сел рядышком с Майклом, и тот провалился в глубокий сон. Когда Майкл проснулся в следующий раз, он понял, что находится в новом месте. Тут было тихо и спокойно, он лежал на удобной кровати. Открыв глаза и попытавшись разогнать туман в голове, Майкл осознал, что теперь лежит в отдельной палате. Он отметил, что палата очень хорошо обставлена для обычной больницы. Равнодушный взгляд скользнул по картинам на стенах, по резному стулу у кровати. Потолок покрывали маленькие квадратики звукоизолирующего материала, которые казались Майклу прямоугольниками, поскольку он еще не совсем пришел в себя. Были тут и флуоресцентные лампы, но они сейчас не горели. Свет падал из окна с видом на бухту. И еще были включены две лампы накаливания. Телевизор стоял не на грубой полке напротив кровати, как это обычно бывает в больничных палатах, а на красивом дубовом шкафу. Дверь комнаты в данный момент была закрыта. На лампах абажуры в тон обоям, совсем как в приличной гостинице. «Что же это за место такое? Частный дом?» Внимательнее оглядев комнату, Майкл обнаружил на стенах выводы разнокалиберных трубок и кабелей. Кроме того, возле кровати стояли какие-то диагностические приборы. Один из них был подсоединен к его руке при помощи мягкого шланга. Он тихонько пищал каждые несколько секунд. Рядом никого не было. И Майкл стал гадать, что произошло. Ему сделали операцию на горле. сможет ли он говорить. Он медленно поднес руку к шее, ожидая нащупать плотную повязку или даже гипс. Под пальцами оказалась гладкая кожа. Он ощупал всю шею и обнаружил, что там все в порядке. Майкл аккуратно прочистил горло и с удивлением понял, что голосовые связки работают нормально. Однако, попытавшись открыть рот, он понял, в чем проблема. У основания челюсти прямо под ушами вспыхнула острейшая до тошноты боль. «Боль, которую слышишь», – подумал Майкл, и решил впредь не открывать рот так резко. «Ага, вижу, вы проснулись. Если хотите, мы можем дать вам обезболивающее, мистер Томас», – произнес ласково жалобный женский голосок. В дверях стояла медсестра. «Но вы поправитесь быстрее, если не станете совсем заглушать боль и не будете принимать таблетки, пока можете терпеть. Перелома нет. Немного упражнений, и заживет челюсть ваша». Медсестра в белом халате, явно от очень дорогого дизайнера, подошла к кровати. Очевидно, безупречным был не только ее наряд, но и послужной список, о чем говорили значки, теснившиеся над нагрудным кармашком халата. Майкл осторожно заговорил, почти не двигая челюстью. «Где я?» «В частной больнице в Беверли-Хиллз, мистер Томас». Медсестра возилась с приборами возле кровати. «Вы поступили к нам вчера вечером из отделения скорой помощи. Скоро выпишут вас». Глаза Майкла округлились. Лоб беспокойно наморщился. Ему приходилось слышать о счетах за пребывание в подобных заведениях по 2-3 тысячи долларов в день. Он спросил себя, где будет брать деньги, и его сердце тревожно заколотилось. «Все в порядке, мистер Томас», – сказала медсестра ободрительным тоном. По выражению лица она догадалась, о чем он подумал. «Все улажено. Обо всем позаботился отец ваш. Да-да, он все оплатил». Майкл несколько секунд помолчал, размышляя, каким образом его покойный отец мог что-то уладить. Возможно, медсестра просто предположила, что это его отец, а на самом деле это был сосед. Майкл собрался с силами и проговорил сквозь стиснутые зубы. «Вы его видели?» «Видела его? О да, ну и красавец папа ваш. Высокий, светловолосый, как вы совсем. И с голосом святого. Уж было о чем поговорить медсестрам-то». По говору медсестры Майкл понял, что она родом из его родного штата Миннесоты. Там все так говорят, словно Йода из «Звездных войн». Сам Майкл избавился от этой манеры речи вскоре после переезда в Калифорнию. «Заплатил за все, причем наличными», – продолжала медсестра. «Так что вы ни о чем не беспокойтесь, мистер Томас». «Ах да, он вам записку оставил». Сердце Майкла бешено заколотилось, хотя он и подозревал, что этот так называемый отец окажется всего лишь соседом. Впрочем, описанию сестры не соответствовал ни тот, ни другой. Медсестра пошла за запиской. Минут через пять она вернулась с письмом. «Продиктовал нам, вот», – сказала медсестра, доставая из фирменного больничного конверта листок с отпечатанным текстом. «Сказал, что почерк не очень хороший, и напечатать попросил. Как по мне, письмо довольно непонятное. СЧН какой-то». Медсестра вручила письмо Майклу, и он прочел. «Дорогой Майкл СЧН, дела не всегда обстоят так, как кажется. Твой путь начинается. Выздоравливай поскорее и собирай вещи для путешествия. Я уже подготовил дорогу домой. Прими дар и иди вперед. Путь тебе будет указан». По спине Майкла пробежали мурашки. Он с благодарностью посмотрел на медсестру и прижал листок бумаги к груди. Затем закрыл глаза, как бы прося, чтобы его оставили одного. Медсестра все поняла и вышла из палаты. Майкл лихорадочно обдумывал, что бы все это могло значить. «Дела не всегда обстоят так, как кажется», – написано в записке. И это еще мягко сказано. Майкл был уверен, что преступник, проникший в его квартиру вчера вечером, изувечил ему горло и едва не прикончил. Он совершенно отчетливо помнил эти страшные секунды. Хруст хрящей до сих пор стоял в ушах. Однако теперь оказалось, что повреждение весьма незначительно. Вывихнутая челюсть да несколько синяков и швов на голове и лице. Конечно, некоторое время эти травмы будут доставлять беспокойство, но увечьями их никак не назовешь. Может быть, это и есть дар, о котором говорится в письме. Мысль о том, что ангельское видение может быть реальным событием, не приходила Майклу в голову, пока он не прочел записку. Но если ее написал не ангел, тогда кто? Среди знакомых Майкла просто не было таких богатых людей, которые могли бы оплатить его пребывание в этой клинике. И кто еще мог знать о путешествии, которое было ему обещано? Его просто переполняли вопросы. Он все еще сомневался по поводу значения записки, пока не получил последнее подтверждение. Майкл улыбнулся. Медсестра спросила, что такое СЧН. По записке стояло «СЧН». Очевидно, ангел, оплативший счет, продиктовал это по буквам. И означало это «с чистым намерением». Итак, дорогой Майкл с чистым намерением. Теперь Майкл уже не просто улыбался, но смеялся. Было очень больно, но он продолжал смеяться, сотрясаясь всем телом. Наконец Майкл успокоился, и по его щекам потекли слезы радости. Он направлялся домой. Следующие дни были наполнены событиями. Майкла выписали из больницы, снабдив обезболивающими таблетками, но он обнаружил, что не нуждается в них. Челюсть заживала с невероятной быстротой, и он понемногу ее разрабатывал. Скоро Майкл смог вполне внятно разговаривать. Есть вначале было больно, однако через пару дней и тут все пришло в норму. И вообще боль в данной ситуации не особенно беспокоила Майкла. Да, она давала о себе знать, но была вполне терпимой. Майкл не хотел, чтобы обезболивающие таблетки притупляли подъем, который он испытывал в связи с предстоящим духовным путешествием. Шрамы затянулись, а синяки постепенно рассосались. И снова Майкл удивился, насколько быстро это произошло. Майкл уволился со своей телефонной работы. Мысленно он проделал эту операцию уже много раз и сейчас испытывал искреннее наслаждение, разрывая свои отношения с этой отвратительной конторой. Затем он позвонил другу Джону и кое-как объяснил, что уезжает в длительный отпуск и, возможно, не вернется. Джон пожелал Майклу удачи, однако его обеспокоило, что друг держит свои планы в секрете. «Дружище», – убеждал Джон, – «ты можешь рассказать мне все, я не стану тебе мешать. Что происходит?» Но Майкл помалкивал, прекрасно понимая. Расскажи он сейчас о том, что ему явился ангел и дал наставление, Джон его не поймет. «Мне нужно совершить одно путешествие, по личному делу», – сказал он Джону. «Это очень для меня важно». На том разговор и закончился. Затем Майкл предупредил хозяина, что съезжает с квартиры, и упаковал вещи. Он выбрал из всего своего имущества только то, чем действительно дорожил. Таких вещей, фотографий и книг, было не очень много, и он сложил их в две небольшие сумки. Майкл понимал, что не может взять много одежды, поэтому отобрал для путешествия лишь необходимый минимум, сколько поместилось в те же сумки. Затем Майкл пригласил к себе своего спасителя-соседа и отдал ему остальную одежду, телевизор, велосипед, на котором он иногда ездил на работу, и прочие пожитки, накопившиеся за год с небольшим. «Если эти вещи не пригодятся вам, — сказал Майкл, — передайте их, пожалуйста, в какую-нибудь благотворительную организацию». Сосед был несколько ошеломлен таким жестом. Широко улыбаясь, он долго с благодарностью тряс руку Майклу. Подарок явно пришелся этому человеку очень кстати. Кстати, рыбку по имени Кошка сосед спас сразу же после того, как вызвал скорую помощь для Майкла. Он подобрал ее с пола и посадил в свой собственный аквариум. Так что ее и дарить не пришлось. «Прощай, Кошка», — сказал Майкл с улыбкой, зайдя на минутку к соседу. «Не теряй веру». Кошка на него даже не посмотрела. Она общалась со своими новыми плавающими друзьями. На пятый день после возвращения из больницы Майкл понял, что подготовка к путешествию близится к концу. Он не знал точно, что делать дальше и куда идти. Был тихий вечер. Майкл был уверен, ангел знает, что он уже готов пуститься в путь, и завтрашний день принесет нечто новое. Майкл немало не сомневался в том, что предстоящее путешествие совершенно реально. И он твердо верил, что ему укажут, как быть дальше. Обоснованием этой веры служили события последней недели. Майкл решил пересмотреть свои драгоценности, содержимое сумок, которые он подготовил для духовного путешествия. Он раскрыл сумки и стал не спеша перебирать все, что счел необходимо взять с собой. Во-первых, фотографии. Многие снимки в потрепанном альбоме держались в уголках, приклеенных еще в 50-е годы. Майкл очень аккуратно, чтобы ветхие уголки не оторвались, раскрыл альбом и в который раз испытал смутную печаль, глядя на первый снимок – свадебный портрет родителей. И эту и некоторые другие семейные фотографии Майкл нашел уже после автокатастрофы, поэтому смотреть на них ему было нестерпимо больно. Вот они, влюбленные, улыбаются в камеру, начиная свою совместную жизнь. Их одежда вызывала у Майкла улыбку. Это единственный случай, когда он видел отца в галстуке. Он вспомнил, как нашел на чердаке мамино свадебное платье и попросил соседа, чтобы тот упаковал его, ибо самому заниматься этим было бы слишком больно. Когда делался снимок, Майкл был еще только отблеском в глазах родителей. Они были уверены, что будущее сулит им много радости. Майкл долго вглядывался в фотографию и, наконец, тихо произнес: «Мама и папа, я ваш единственный ребенок. Надеюсь, то, что я собираюсь сделать, вас не расстроит. Я вас люблю и надеюсь скоро увидеть». Затем потекли драгоценные секунды, когда Майкл листал страницы альбома, посвященные детским годам. Он часто улыбался. Старая ферма, снимки друзей. Майкл очень любил фотографию, где он, шестилетний, сидит на папином тракторе. Этот альбом – настоящее сокровище. Майкл чувствовал, что Бог будет рад тому, как он почтил память своих родителей, взяв фотографии в это необычное путешествие. Конечно, неизвестно, какая судьба ждет альбом в конце путешествия, но сейчас Майкл не мог оставить его. И еще были книги. Он очень их любил. Библия со стрепанными от частого перелистывания страницами. Как часто она приносила ему утешение. Он многого не понимал в этой книге, но чувствовал ее духовную энергию. Майкл ни за что не смог бы расстаться с этим томиком, поэтому заботливо обернул его в бумагу и положил в сумку. И еще детские книги, которые так много для него значили. «Братья Харди», «Паутинка Шарлотты». Майкл время от времени перечитывал эти книжки в мягких обложках, всякий раз вспоминая, что делал в то время, когда впервые знакомился с этими замечательными историями и персонажами. Еще тут был великий Моби Дик, которого он прочел несколько позже, серия «Шерлок и Холмси» и несколько милых его сердцу сборников стихов малоизвестных поэтов. Все книги и фотографии поместились в две небольшие сумки. Он сможет без труда нести их в руках, а на спину повесил рюкзачок для еды. Майкл понял, что уже совсем готов к путешествию, и в последний раз улегся спать на полу в своей пустой квартире. У него была подушка, и этого оказалось вполне достаточно. Майкл с нетерпением ждал предстоящего дня и поэтому никак не мог заснуть, предвкушая свое духовное путешествие, прокручивая в памяти события последних дней и пытаясь заглянуть в будущее. Наутро должно было начаться его путешествие домой.